Глава третья. Ян Крюков. 3 дня спустя. «Ну что, мужик, как отдохнул?» — поинтересовался Демид в момент, когда я в очередной раз сбросил входящий от отца. «Какого черта он звонил уже 3-й раз за последнюю неделю? Это никак не вписывалось в картину наших отношений. Неужто, наконец, вспомнил, что у него есть сын?» «А? Что ты сказал?» Я постарался выбросить из головы тревожные мысли. Отец никогда не напоминал о себе просто так, но сегодня я был не в настроении его выслушивать. «Демид спросил, как ты отдохнул, и мне тоже очень интересно», — ответила за друга его девушка. Я сосредоточил взгляд на ее красивом лице. Мила застенчиво улыбнулась. «Мы втроем завтракали в кафе. Демид с Милой сидели напротив, держась за руки, и смотрели на меня, как на дурачка». «Ян, ты там что курил?» — ухмыльнулся друг, пока я пытался собрать мысли в кучу. «Я там даже не пил. В последнее время вставляют совсем другие вещи. Появилась одна вредная привычка. Неважно». Медленно сложил ладони на груди, улыбаясь. «Так как отдохнули? Я думала, вы будете вместе с Ликой?» — заинтересованно прищурившись, повторила вопрос Мила. «Ну уж нет. Мне хватило ее на отдыхе. Я вообще устал отдыхать. Хочу скорее вернуться на работу». «Кстати, о работе», — немного хмурясь, заговорила она. «Я хотела попросить тебя об одолжении». «Я весь внимание», — склонил голову, ощущая любопытство. «Это касается моей подруги Даши. Ну, помнишь, вы пару раз пересекались зимой?» «Смутно припоминаю», — ответил немного хрипло, медленно сглатывая и машинально сжимая в кулак ладонь, до этого расслабленно покоившуюся на бедре. «Несколько дней назад она устроилась администратором в тату-салон, и я хотела попросить тебя кое о чем, но только сперва пообещай, что не проговоришься. Иначе она меня просто убьет». Мила молитвенно сложила руки, а я натянул на лицо свое самое понимающее выражение. «Я — могила», — тихо изрек, оглушенный ударами пульса в ушах. «Мы поспорили, что она продержится хотя бы месяц. У них в семье проблемы с финансами, и ей необходима эта работа. Но Дашка гордая и ужасно нетерпимая. Я правда очень хочу, чтобы она выиграла спор, поэтому прошу тебя лишний раз ее не цеплять». Лицо Милы сделалось встревоженным. Я задумчиво улыбнулся, испытывая странное жжение в груди, как будто на сердце попали капли серной кислоты. «Я буду самым чутким и заботливым начальником, которого только можно представить», — подмигнул Миле, поглядывая на часы. Не терпелось скорее отправиться на работу. Даша Рыбкина. «Сегодня я немного опоздала к началу вечерней смены, но когда пришла, с облегчением увидела, что все идет своим чередом. Мастера заняты работой, и никто, похоже, даже не заметил мою задержку. Потянулась к телефонной трубке, чтобы начать обзвон клиентов, как вдруг услышала звонок по внутренней линии. Только тут до меня дошло, что он раздался впервые. Набрала полную грудь воздуха и равнодушным тоном ответила: «Алло». На другом конце провода молчали. Я услышала дыхание, а затем низкий, немного протяжный баритон с поразительной уверенностью произнес: «Принеси мне кофе. Черный. Без сахара и сливок». Через секунду в трубке послышались гудки, а я чуть не выпала в осадок, когда поняла, с кем говорила. С минуту просто сидела, стараясь осмыслить полученный приказ. «Черт!» Его голос пробрал меня до костей. Судорожно повела плечами, словно стряхивая с них невидимые снежинки. По телу пробежал легкий озноб. В сознании моментально всплыла наша первая, не самая удачная встреча осенью прошлого года. Студенческая вечеринка у какого-то мажора дома. Именно тогда-то я и познакомилась с Яном Крюковым. Помнится, мы с Милой играли в фанты, когда над нами практически навис высокий подкачанный парень с черными волосами до плеч. Он был одет в белую майку, недвусмысленно подчеркивающую мощный загорелый торс, забитый татуировками. «Привет, красотки! Меня зовут Ян. Как вас?» Обратился тогда он к нам. Мила, как обычно, начала расшаркиваться в любезностях, а вот я не была настроена так доброжелательно, вспомнив разговор группки девушек, случайно услышанной несколькими минутами ранее. Этот Ян — обыкновенный бабник, просто использует легкодоступных девочек, жонглируя их сердцами. А они и рады, как бабочки слетаются на его костер. потягивая напиток с философским видом, заключила одна. «Он ведь всегда сразу обозначает границы так называемой дружбы, но дурочки продолжают вестись». Явно пытаясь выгородить парня, поддержала обсуждение вторая. «Татуированному дьяволу всего 24. Зачем ему удавка в виде серьезных отношений?» Присоединилась к беседе третья, и подружки, попивая коктейли, продолжили с интересом коситься на предмет своих сплетен. «Признаться честно, я сразу обратила на Крюкова внимание. Наверное, потому что все парни на вечеринке были одеты в футболки или рубашки, а этот заявился в майке и драных джинсах, еще и с длинными распущенными волосами. «А ты чего молчишь?» — небрежно бросил он мне, когда Мила представилась. «Я всегда презирала таких наглых самовлюбленных бабников, поэтому так и не назвала ему свое имя. Мы сейчас будем играть, поэтому особого желания общаться нет. Так что ты иди, иди», — был мой ответ. Лучше бы я тогда промолчала. Ян нахмурился, глядя на меня с удивлением. «Ты типа леди, что ли? И презираешь таких, как я?» Он прошелся рукой по своим волосам, прожигая меня убийственным взглядом. Ну а дальше слово за слово и обменявшись пикировками, мы разошлись по ранкам. Однако, как выяснилось позднее, у судьбы неплохое чувство юмора, и это была далеко не последняя наша встреча. Моя лучшая подруга Мила начала встречаться с другом Яна, Демидом. К слову, совладельцем тату-салона «Волчья пасть», поэтому мы с Крюковым волей-неволей иногда пересекались. Только каждая наша встреча заканчивалась моим напрочь испорченным настроением, потому что Ян раз от раза вел себя все более вызывающе. Апогеем абсурда стало его предложение вместе отметить прошлый Новый год. Тогда тату-мастер без приглашения заявился ко мне домой, предложив увести меня с собой. Как вообще мозгов хватило? Выплывая из водоворота мыслей, я медленно перевела взгляд на календарь на столе, подсчитывая в уме, сколько дней должна буду здесь продержаться. Всего-то 27, а потом со спокойным сердцем уволюсь. Втянула в себя побольше воздуха, отправляясь к кофемашине. Мила с Олесей научили ею пользоваться, и, следуя их нехитрым инструкциям, я наколдовала чашечку кофе. К счастью, это оказалось проще простого. Я даже почувствовала себя прирожденным администратором. Посмеиваясь в душе, тихонько постучала в дверь подсобки, которая служила офисом хозяев тату-салона. Решила последовать совету подруги и не ввязываться в конфликтные ситуации. «Заходи!» — послышалось изнутри, и моя уверенность начала рассеиваться, как утренний туман. Плавно толкнула дверь, проходя внутрь темного помещения. В нос ударил едкий запах дыма. Непроизвольно поморщилась, после чего устремила свой взгляд вперед и чуть не поперхнулась от открывшейся картины. Ян сидел на черном кожаном диване и с кровожадным выражением лица всматривался в мой облик. Смотрел в упор с какой-то особой жадностью. Я так давно его не видела, что уже и забыла, насколько он хорош собой. Да, черт возьми! Несмотря на все мои колкости в его адрес, увы, у меня было 100-процентное зрение, от которого не укрылось его атлетическое телосложение. Совладелец тату-салона был одет в белую майку, открывающую бугрящиеся от мышц руки, забитые татуировками, и в вываренные небесно-голубые джинсы. Его черные волосы были собраны в пучок на макушке, а глаза воинственно прищурены. Но поразило меня другое обстоятельство. Рядом с Яном, удобно закинув ноги ему на колени, сидела красивая загорелая блондинка. Парень по-свойски поглаживал ее бедро, сжирая меня задумчивыми глазами цвета крепкого зеленого чая. Похоже, он наслаждался этой ситуацией. Пауза затянулась, и я тихо произнесла: «Кофе». Сделала шаг, чтобы поставить поднос на стол, но тут Ян снисходительно бросил: «А почему только одна чашка?» В его взгляде сквозила насмешка, и вел он себя так, будто видел меня впервые. Вот кретин! «Но ты же сказал, если бы пожаловала на работу вовремя, то обратила бы внимание, что я пришел не один». В его голосе появились надменно-саркастичные нотки. «Иди и сделай еще одну чашку для моей подруги». Выдал он голосом гангстера 30-х годов, на что я потерянно кивнула, а затем вылетела за дверь, чувствуя, как пылают щеки. «Вот черт! А я-то надеялась, что он забыл все наши давние разногласия. Святая простота! Похоже, этот кретин затаил смертельную обиду. Но ему меня не сломить. 27 дней. Всего каких-то 27 дней под его руководством, и я не сдамся без боя. Повторяла словно заклинание, наливая вторую кружку кофе для его белобрысой подруги. К слову, она была очень даже ничего и выглядела вполне прилично. Странно, что связалась с этим пустоголовым мастером тату. Наверное, в городе и правда дефицит парней. Я вновь отворила дверь подсобки и тут же пожалела, что сделала это без стука. Парочка увлеченно целовалась, совершенно не обращая внимания на мое присутствие. Я быстро поставила поднос, но не успела и шагу ступить, как меня настиг хриплый приказ. «Стоять!» «Что еще?» На этот раз мой голос сочился недовольными интонациями. «Две чашки кофе, как ты и просил. Или вам еще и слюни подтереть?» В эту секунду глаза блондинки непонимающе округлились, а Ян иронично присвистнул. «Какая дерзкая новая администраторша! Даже страшно пробовать этот напиток. Вдруг ты плюнула в чашку? Признайся!» На его полных, четко очерченных губах играла расслабленная улыбка, но жестокие глаза смотрели мне прямо в душу. Я молча покачала головой, глядя на парня и девушку с презрением. Не в силах больше противостоять его цепкому взгляду, поспешила к выходу, но практически врезалась в блондинку, которая появилась на пороге подсобки. «Всем привет! Ян, дорогой, рада тебя видеть!» Она остановилась, изумленно глядя на еще одну девицу с точно такой же внешностью. Правильные черты лица, блестящие светло-русые волосы, серые глаза. Единственное отличие заключалось в их одежде. На одной джинсы и розовый топ, в то время как другая облачилась в синий шифоновый сарафан со спущенными бретелями. «Близняшки! Приготовь еще кофе для моей подруги Ники!» Бросил лениво Ян, жизнерадостно улыбаясь своей гостье, в то время как у меня внутри начал разгораться костер негодования. Недовольно поджав губы, уверенной походкой вышла из подсобки, на ходу придумывая план обороны. «Да он просто издевается! В любой другой ситуации я бы послала его куда подальше и больше никогда не переступила порог этой сомнительной конторы!» «Вот черт меня дернул поспорить с Милой! Но я просто обязана продержаться, иначе подруга до конца жизни будет припоминать мне этот позор!» Через пару минут с каменным выражением лица я вошла в небольшое задымленное помещение в третий раз. Ян продолжал удерживать Лику на коленях, пока ее сестрица одиноко куковала на стуле. Когда я поставила третью чашку на стол, парень злорадно прищурился, делая большой глоток кофе. «Какая гадость!» Он небрежно рассмеялся, выливая содержимое в горшок с фикусом, который сиротливо стоял на тумбочке возле кожаного дивана. «Ты даже кофе сварить нормально не можешь!» В его глазах появилось презрение. «Или в МГУ этому не учат?» Мои губы сложились в тонкую линию, а в груди все сжалось от унижения. «Жаль, что ты не подавился», — бросила холодно я. Глядя на этого обнаглевшего самодовольного придурка, теперь 27 дней казались мне настоящей вечностью и смертельной пыткой, похлеще испанского сапожка. «Ян, кофе и правда отвратный. А еще она так с тобой разговаривает?» Блондинка по имени Лика оживилась, стреляя в меня ядовитым взглядом. «Может, стоит ее уволить?» — прошептал Ян, и внутри у меня все затряслось от гнева. «Кажется, эта девчонка даже на должность администраторши не годится». Я вылетела из подсобки, не дослушав очередную порцию его глупостей. «Чёрта с два они еще раз меня там увидят! Пусть теперь сам поднимет задницу и нальет себе кофе! Плевать я на него хотела!» «Даш, ты чего туда-сюда бегаешь?» Жизнерадостно улыбаясь, спросила Олеся, единственная девушка из тату-мастеров салона. «Да этот придурок измывается!» Сделала глубокий вдох, стараясь усмирить разбушевавшийся в висках пульс. Откровенно говоря, хотелось вернуться и выцарапать Яну глаза. «Кто измывается?» — растерянно переспросила Леська. «Ян и его девки. Кто же еще?» — недовольно фыркнула, испытывая прилив раздражения. «Что ты такого сотворила, что умудрилась испортить отношения с Яном? Мне кажется, он самый добрый и отзывчивый человек из всех, кого я знаю. Мы дружим уже 100 лет!» Она задорно улыбнулась, с интересом всматриваясь в мое лицо. «Дружите, в смысле, я замялась, на что Олеся тут же на меня шикнула. «Дружим, в смысле, общаемся. Ходим в кино, тусуемся вместе. Просто у нас много общих интересов». «Понятно. «Даш, да что за трагический тон? Что у вас стряслось? Ян всегда помогает новеньким адаптироваться, поддерживает». Отчаянно застонав, я обреченно закатила глаза. «Пожалуйста, давай закроем эту тему. Если он еще хоть раз вызовет меня к себе в офис, я замялась, придумывая самую изощренную месть, на которую только был способен мой девичий мозг. «Ладно, если что, скажи мне. Я пойду вместо тебя и вправлю ему мозги. Спасибо тебе. Да пока не за что». Леська подмигнула, возвращаясь на свое рабочее место, так как в этот момент пришел ее клиент. Я лежала в кровати, прокручивая в голове события последних часов. К счастью, эта троица больше не приглашала меня к себе, и смена закончилась относительно спокойно. Минут через 20 они вообще удалились из салона, а я, благополучно доработав, еще успела в бассейн, располагавшийся в спорткомплексе неподалеку. Телефон на прикроватной тумбочке неожиданно завибрировал, заставляя сердце радостно подпрыгнуть. Поднесла смартфон к лицу, всматриваясь в имя, которое значилось на подсвеченном дисплее. «Бродяга». Да, я забила его номер в список контактов. Вот только вчера, к моему огромному удивлению, он впервые за все эти недели ничего не написал. В этот момент поняла, насколько неисповедимы пути Господни. Столько раз просила оставить меня в покое, и вот когда он наконец-то не пожелал мне приятных сновидений... Это вызвало в душе шквал опустошающих эмоций. Взволнованно открыла послание, испытывая странную эйфорию. «Бродяга, ну как на новом месте? Пока держишься?» Я усмехнулась, выстукивая ответ. Жаловалась ему, как мне не везет с начальниками. Вот только в целях конспирации не называла место работы.